Со слов мурманского зверобоя выходило, что от входа в лагуну до устья реки примерно 20 километров. Во избежание случайных встреч в лагуну вошли вечером и к утру прижались к прибрежным зарослям. До города осталось еще 5 километров. После обеда десант в 150 человек на 5 ялах медленно двинулся вдоль берега лагуны. Непуганные пеликаны шипели и норовили клюнуть. Постепенно берег начал повышаться, появились скалистые обрывы. Укрылись в самой реке, буквально под носом у одинокой пушки. С заходом солнца почти открыто вышли к казарме. Никаких часовых, полнейшая беспечность. От казармы к городу вела извилистая дорожка. Вова с частью солдат перекрыл этот путь. Саша начал готовиться к атаке. Неожиданно послышался топот копыт. Из ворот выехали два всадника. Впереди с фонарем шел солдат. Вова дал знак рассредоточиться. Когда солдат поравнялся с деревом, за которым стоял один из матросов, Вова махнул рукой. Древко алебарды ударило солдата по ногам. Тот взмахнул руками и с матюгами рухнул на дорогу. Фонарь запрыгал по ухабам и потух. В свете звезд сверкнули алебарды. Тихо, никто не встревожился. Вова приказал своему отряду подойти поближе к воротам казармы. Снова голоса и топот сапог. Из казармы вышла группа солдат. Воины направились в город, шли с шутками в предвкушении скорых развлечений и выпивки. Слаженным ударом с двух сторон уложили половину гарнизона. В казарме осталось менее 20 солдат. Саша поражался такой беспечности. Буквально в сотни метров убивают солдат гарнизона, а в казарме царит покой. Заглянули в окно. Несколько человек играли за столом в кости. В стороне сидела большая группа, где солдат рассказывал занимательную историю. Судя по выражению лиц слушателей, рассказ был увлекательным. Мирную идиллию нарушила стремительная атака в абордажные топоры, ударом которых остатки гарнизона ничего не могли противопоставить. Город остался без защиты. Для начала братья прочитали матросам короткую лекцию о вреде беспечности, которая значительно сокращает срок жизни. 4 матросов отправили на шлюпки к кораблям, 10 человек оставили в казарме. Остальные, не скрываясь, пошли по дороге в город. После очередного поворота открылся вид на причалы, где стояли 3 галеона. Удача! В таком большом городе, как Пуэрто-Плата, у причала захватили только 2 судна. Первым делом направились в порт. Тихо разделились на 3 группы, поднялись на палубу и дружно навалились. Короткий и беспощадный бой завершился почти бесшумной победой. В ближайших домах продолжали укладываться спать. На кораблях оставили 10 солдат, для охраны вполне достаточно. Прежде чем продолжить дальнейшие действия, надо разобраться с планировкой города. Центральная площадь с ратушей и церковью. Между ними приземистый дом с маленькими зарешоченными окошками. Напротив 4 солидных двухэтажных дома. 2 улицы, 1 таверна, несколько складов. Из города выходит только 1 дорога. Снова разделились, но уже на 4 группы. Быстро захватили дома на Ратушной площади. Во избежание переполоха женщин били сильно, отправляя в беспамятство с одного удара. Из мужчин пытались сопротивляться мэр, казначей и начальник городской стражи. 4-м оказался портовый начальник. Нашли ключи от хранилища казначейства, где и заперли всех пленных. Сами легли спать в захваченных домах. С первыми лучами солнца перекрыли дорогу из города и приступили к планомерному грабежу. В хранилище золота и серебра обратили внимание на несколько десятков запечатанных кувшинов. Открыли один, плеснули содержимое в плошку. Красная ртуть блеснула серебристыми шариками. Красная ртуть, она радиоактивна. На уроках надо учиться, а не тупо сидеть за партой. Тебя не удивляет цвет железной руды? Почему удивляет цвет руды ртути? Берем, все берем. Ртуть стоит хороших денег, если в Европе знают свойства этого металла. Спросили. Да, руду ртути разрабатывали недалеко от свинцового рудника. Но что с ртутью делают, никто не знал. Вывозят в Испанию. Этого достаточно для портовых чиновников. В обратный путь тронулись на шестой день. Один корабль загружен серой, один свинцом, два медью и оловом. Разящая стрела осела под грузом золота и серебра. Одного золота взяли 27 тонн. Город буквально вычистили, забрали церковную казну, сняли все иконы, алтарь и орган. По-видимому, моряки решили, что церковная утварь очень важна для братьев. Кто знает этих русских? В лагуне встретились с военным кораблем, который шел в Корпус Кристи. Караван из 4 галеонов и люгера испанцы приняли за своих. Залп разящей стрелы с 50 метров заставил забыть обо всем. Надо бороться за свою жизнь. Лагуна буквально кишела акулами. Обобрав полузатонувший корабль, нахальная эскадра направилась в Нассау. Над волнами Карибского моря разносились радостные крики пьяных матросов и визг пленных женщин. Братья на это не обращали внимания. Или живи согласно с общепринятыми обычаями, или живи изгоем. Один против всех обречен изначально. Они предпочли сделать шаг в сторону. Сами в этом безобразии участия не принимали, другим не мешали. Барон Бреда ждал братьев в кабинете портового чиновника. «О ваших подвигах по городу уже ходят легенды, счастливчики». Братья пожали плечами. «Мы, как все, ничего особенного не делаем. Месяца не прошло, как захватили галеон. Сегодня еще 3 галеона привели. Еще военный корабль утопили. Не врете? Вот его судовой журнал». Барон взял судовой журнал. Клерк сверху положил лист бумаги. Губернатор прочитал титульный лист. Затем посмотрел последнюю заполненную страницу. «Молодцы! Вы лучшие капитаны нашей базы!» Барон вернул журнал на стол и начал читать поданный лист. Его глаза полезли из орбит. «Где вы взяли столько золота и серебра? Захватили город Корпус Кристи. 2 кораблями? То-то я видел толпу женщин на палубе. Рассказывайте». Братья рассказали о своем походе, о ночном штурме, об обманутых и высаженных в устье Миссисипи испанских моряках. Барон то смеялся, то недоверчиво качал головой. «Ночью тайком захватить казарму и город я до этого не смог бы додуматься. Берегитесь! Если вице-король объявит за разящую стрелу награду, вам конец. Почему? Мы уйдем в другое место. Награда всегда очень высока. Многие капитаны бросят торговые дела и начнут искать только вас. Море большое, найти не так уж и просто. Очень просто. Среди нанятых по договору капитанов есть англичане и генуэзцы. Они вас за деньги продадут. Уже были случаи. Мы не видели этих капитанов. Почему они не ходят в зал капитанов? Наемные капитаны торговых домов не имеют права входить в зал капитанов. Вместо них заходят представители торговых домов. Когда капитан Жак Вольфганг Даггер получит лицензию главы торгового дома, то и мы не сможем заходить в зал капитанов. Вы уже получили капитанские медальоны. Лишить их вас никто не имеет права. Удачи! Барон Бреда пожал братьям руки и вышел из комнаты. Близнецы пошли в свои конюшни. К месту стоянки кораблей отправились верхом. Похоже, весь город уже знал о богатой добыче. Люди специально выходили из домов, чтобы поприветствовать дерзких победителей. Даже служанки вечером поздравили братьев. Но такая победа принесла и проблему. Огромное количество золота и серебра оказалось уже невозможно хранить в собственном доме. Пошли к строителю. Тот Тот неожиданно предложил построить рядом еще один дом с обширным подвалом. Городские дома буквально рядом с берегом. Океанская вода зальет подвал. Город стоит на известняковой плите бывших кораллов. Никакой фильтрации нет. Спасибо, сейчас сходим в канцелярию губернатора. Я сам договорюсь с градостроительным управлением и подготовлю специальный проект с большим хранилищем. Мы очень вам благодарны. О чем вы говорите? Вы наши герои. Все понимают, что добычу вам некуда вывозить. Но дом получится очень широким. Тут близнецы поняли, почему у губернатора и представителей торговых домов такие большие дворцы. Морякам дали 3 дня «оттянуться», в кавычках, от тягот. Сами же братья за это время осмотрели свои владения. Негритянская деревня с фермами, огородами и полями произвела впечатление. За высокой кирпичной оградой, продолженной частоколом бамбуковых стволов, вырос еще один город из добротных кирпичных домов. Маслобойня, сыродельня, коптильня – везде шла интенсивная трудовая жизнь. Только Бэби снова шокировал юношей. В кузнице открыто чеканили деньги. «Бэби, тебе очень хочется оказаться на виселице? Не извольте беспокоиться, милорды. Посмотрите, это английские шиллинги. Догадайся с одного раза, что сделает барон Бреда, когда увидит это производство. Ничего не сделает. Это английские деньги. Его такие дела не касаются. Нет, Бэби, тебя закуют в кандалы и отправят в подарок английскому королю. Вместе с тобой пошлют 1 шиллинг. Остальное барон заберет себе. Понятно?» Подобного сценария фальшивомонетчик не ожидал. Он был свято уверен в полной безнаказанности. «Сэр, спасибо, сэр. Но что мне делать? Серебра очень много. Жалко, если пропадет или другим достанется. Для начала пожалей свою голову. Хорошо, внутри негритянской деревни сделай кузницу и рядом с ней монетный двор. Спасибо, милорды. Век не забуду вашей доброты. Не спеши. Вокруг деревни высокий забор, только ворот нет. Сегодня же будут ворота. Закрытые ворота. Охрана у ворот только из негров. Кто спросит, они белых боятся. Вас пускают из благодарности за то, что сородичей с Испаньолы привезли». Бэби даже растерялся от такого хитрого хода.